Глава 3. Акиба. Акихабара. Квартал в Тиёде. В специальном районе Токио. На самом деле называется Сотоканда. И плевать бы, как он там в реальности, но он нас встретил нерадостно. Дождем. Ага, и мы все из себя такие. Даже зонтиков не взяли. И вот тут-то я и почувствовал преимущество обладания такой умницей и красавицей. Да еще и потенциальной, уже прямо почти, женой. Оказывается, когда ты можешь устроить землетрясение в 12 баллов по шкале Рихтера или цунами в 30, а то и 50 метров высотой, то вполне уже можешь пользоваться своей силой и очень даже утилитарно создать силовое поле от падающих с неба капель, вместо того, чтобы покупать зонтики, как наши спутники, по особой дождливой цене. А кто виноват Гремеславе, что она от сияния решила отказаться? Сейчас бы тоже выпендривалась. А так... Только на нас таращилась испуганно и, естественно, старались, не дай бог, не задеть. Кстати, Амай. Нет, спутать ее с японкой невозможно даже в пьяном угаре. Тем более самим японцам. Однако это не помешало ей вырядиться в стиле юных особ этой страны. Хорошо, отстоял нормальную обувь. А то пыталась, как и большинство здесь, обуться в эти ужасные платформы. Девушки постарше не носят таких копыт, а школьницы чуть не повально. Ну, маленькие ростом, и что теперь? В этом, между прочим, свое очарование. А в результате словно массовый побег из ада. Правда, хвосты, уши и рога не у всех. Тоже мне маскировка под косплееров. Так что на ногах у нее все по требованию Академии при Токийском университете управления. В том смысле, что самые что ни на есть обычные, набившие всем оскомину, зато так нравящиеся мужчинам. Лодочки на шпильке, черного цвета, матовые. Раз уж начал со ступней, то это вовсе не значит, что про них и продолжу. Описав каждый ее пальчик в отдельности, потом все вместе, и даже каждую щербинку и мозоль на чудной пяточке. А то бывают такие любители красоты даже этой части тела, что охота прямо сплюнуть. Тут, слава богу, сам пока из ума не выжил. Бррр. В целом же, ну как ступни будут выглядеть после обработки человека дорогобудовыми? Напомню, Май не простой прохожий. А герой – Давьетта. Главная ударная мощь их армии. В общем-то, омоложение теоретически считается для них невозможным. Но я его и на Киме уже видел. Так что неожиданностью это не стало. Выглядят они сейчас, как у младенца. Гладкие, словно после фотошопа. Были ли они такими до, сказать не могу. Вот не додумался обращать пристальное внимание на их состояние в то время. Что-то застрял на описаниях того, на чем особо зависать и не стоило. Чтобы только вставить хоть пару оправданий собственной персоны. Что не какой-то там извращуга. А чисто из научного интереса ее разглядывал во всех подробностях. Ну как, только до той степени, после чего кино заканчивалось и шел крепкий и спокойный сон. Да. Терапия лицезрением красивой девушки, она такая. Да, но вывод вполне определенный. Ноги у Май ого-го, во всех смыслах, и стройны, и красивы, и даже какой надо длины, а не как у окружающего местного большинства. Это тоже явно было одной из причин, почему на нас таращились. Юбочка-то короткая, но, слава богу, не обтягивающая. А чулки телесного цвета, а-ля удлиненные гольфы, хоть и с кружевной резинкой. Точно так же одеты и Гремеслава, между прочим, но по мне так бедра у нее крупноваты. С другой стороны, и должен смотреть на нее с критического угла, а то не ровен час, положу глаз на зазнобу Ита. И конец всем росткам только завязывающейся между нами дружбы. Надеюсь, в будущем крепкой. Но если на моей невесте чулки почти сливаются с кожей, ведь Май, в отличие от японок, не старается прикинуться белой, а вполне себе без проблем загорела. Нет, не до хрустящей корочки, а просто до красивого бронзового оттенка. То вот Гремеслава по-прежнему бледная, хоть немного уже солнце ее подровняло. Правда, как раз до того состояния, когда идеальной кожу считают для себя представительницы страны восходящего солнца. И должны бы ею восхищаться, но они нет. Еще более пугаются, когда видят, что под силовым зонтиком представительница Дайвьет. Правда, потом видят меня, Гайдзина. И так в их глазах явственно проступает мольба и надежда на то, что это я его поддерживаю. Что хочется плевать им всем в глаз. Короче, Май просто супер. Особенно если приглядеться к поражающему эффекту ее трехствольных башен, достойных чего-то более крупного и разрушительного, чем какой-то там дредноут. Хорошо, что тут все пристойно и без использования топика, как усилителя убойного эффекта. Так, никого на брелоке не потянуло? Обратился я к компании. С чего это? Удивленно отреагировал Ита. Ну ты это, за себя отвечай. А девушки они такие, склонны милоту даже в канаве найти. А тут смотри, Эва, насколько автоматов по продаже разных героев. Наверное, даже анимешных. Сам-то я ни одной не видел. Чего вы на меня все так таращитесь? Некогда мне было. Да и сейчас, наверное, тоже не получится. Короче, тут сами смотрите, как прошаренные специалисты. Стал отбрехиваться как мог, когда понял, что меня и хотят запрячь, аки невинного пони. Пояснять, что то ли в прошлой жизни их волю насмотрелся, то ли в видении, смысла не было. И долго, и муторно, и бестолку. «Вы о чем тут сейчас?» Ожила Май и, наконец, отцепилась от моей руки. «Да вон, пол стены заставлено торговыми автоматами со всякой мелочевкой, конкретно здесь брелоки. Но, естественно, они в Японии особые», — ответил ей коротко. «И что здесь такого?» Она явно не поняла особенность ситуации. «В любой другой стране, да. Просто автомат такой, причем обязательно механический, по продаже в первую очередь жвачек, конфет всяких, а уж потом всего остального. Причем последнее пришло именно из этой страны. А теперь обрати внимание, на всех на них стоят амулеты с сигнализацией на воздействие силой. Нигде больше такой фигней не маются, а здесь повально так. И причина простая. Во всем остальном мире так продают самую дешевую мелочевку. И воровать что-то из них одаренным, только себя позорить. А в стране восходящего солнца все совсем иначе. В таком автомате может находиться вообще все что угодно. Главное, чтобы в пластиковый шарик вошло. А они могут тут быть разными. Это здесь, на улице, поставили с самыми мелкими. А зайди в магазин. Стал я объяснять, тыкая в эти автоматы. Слушайте, может зайдем вовнутрь? Дождь-то ведь по-прежнему идет, а зонтики не ваше силовое поле. Возмущенно обратилась ко мне Гремислава. Не бухти, дай досказать. Тут осталось про самое главное отличие добавить. В общем так, Май, в Японии запрещены азартные игры. Совсем. А народ этот прямо собаку съел на обходе запретов собственного правительства. И вот эти автоматы стали одним из таких способов. Нет, никаких денег ты с них не выиграешь. И это и есть главное отличие от всяких казино. А вот удачу можешь легко проверить. Ведь в каждый такой автомат загружается множество разных предметов, разной стоимостью и за небольшую денежку. И если ты дружишь с фортуной, можешь получить весьма ценную вещь, стоящую гораздо дороже, чем ты заплатил. Прямо сразу. А если тебе не везет, так не везет. Задолбаешься копеечные наклейки доставать. Завершил свой рассказ. «А почему тогда во всем остальном мире не так?» Задала она невинный вопрос. «Потому что здесь такая культура, которая создала множество ценностей, как раз не особо материальных. Вот какая нам с тобой разница, какой брелок выпадет, это просто сувенир. А для японцев они имеют совершенно разную ценность, что и породило целую культуру гачи. Кстати, это и есть гачи-автоматы. Или гасяпоны, или просто гати, как их называют здесь, с помощью которых всегда можно испытать свою удачу. Кстати, многие ценные и дорогие для всяких атаку, фанатов аниме-вещицы, можно приобрести только в таких автоматах. Правда, если приз крупнее, игровые автоматы становятся соответствующими и принцип там меняется. Но всегда это азарт игрока и испытание его удачи», — ответил ей. «А у нас что, таких людей нет?» — удивленно спросила Гремислава. «Все у нас есть, и даже больше, чем здесь, просто культура разная. И в России за брелок играть в азартные игры далеко не всех заставишь. Вот если бы тут были какие-нибудь штуки с бешеной ценой, пускай и с мизерным шансом на выпадение. Но самое главное был бы пример, что хоть один счастливчик это выиграл. Тут бы кипиш стоял такой, что японцы сами пришли бы посмотреть, что случилось. А так, спрашивай лучше про это у своего спутника. Он здесь живет и по умолчанию специалист». Фыркнув, постарался от нее отмахнуться. «Но ведь именно ты выбрал это место из всего им предложенного. Почему?» Она и не собиралась от меня отставать. Аж прямо застонал. «Гремислава, это одно из немногих мест в столице Японии, где можно найти развлечения на любой вкус. Кроме баров, пожалуй. Спиртное это не сюда, а все остальное. Для компании в самый раз. Просто я думал, что Тюбэй, как житель Токио, предложит что-нибудь особенное. А он предлагал только самое разрекламированное». «Хорошо не предложил поехать в Онсен какой-нибудь». Последнее сказал, тяжело вздохнув. «Почему?» Никак не хотела она униматься. «Да потому что это почти то же самое, как поехать в Дагензака. Да еще и со спутницей. Короче, тут считается, что это уже наверняка. попытался съехать с темы, не углубляясь в подробности. «Может, пойдем дальше? А то чего мы тут стали? Люди ведь пугаются». Вмешалась, наконец, Май. «Еще бы. Силовой зонтик абы кто поставить не может. В таких делах, ну, когда подобное увидишь, лучше даже не по большой дуге обходить, а так, чтобы в зоне видимости его не было. Они тут сцепятся, а ты думай, как выжить. Не обязательно, конечно, катастрофа произойдет, но мало ли». «Да, давайте. Зачем тогда приезжали, если все время торчать у первого попавшегося гача-автомата?» Горячо поддержал свою невесту. «Может, тогда мейд-кафе?» Неожиданно предложил Тюбэй. «Мы же недавно из ресторана. Ну ты и поесть». Сильно удивилась Гремеслава. «Да нет, наверняка дело не в еде. Просто наш Ито похож на настоящую атаку». Прокомментировал его предложение в свою очередь я. «И вовсе нет!» Стал отбрыкиваться он от моих предположений. «Что, на варе и шапка горит? Ты нам баки-то не заливай. Кто еще, кроме них, да съемочных групп телеканалов, рекламирующих экзотику дальних стран, попрется туда, чтобы попить сока в 1,5-2 раза дороже, чем в любой другой забегаловке, без приставки «мейт». Еще бы в Нопанкиса сходить предложил, с девушками. Извращуга ты со стажем». Начал словесно его прессовать, подхватив Май за талию и устремившись в магазин. Вернее, рай для игромана. Первыми нас встретили камеры хранения для зонтиков. Ну, я даже не знаю, как правильно назвать это устройство, простое и весьма практичное. Вешаешь на него зонтик, вводишь шифр в кодовый механический замок. Закидываешь монетку и сбрасываешь цифры на произвольное значение. Все, теперь так просто его не забрать, только сломать. Да и код забыть сложно, там всего две цифры. Если не хотите его оставлять, поскольку прямо переживаете за сохранность и целостность вашего бесценного зонтика от Gucci, или типа того, дальше идет бесплатный автомат-упаковщик. Опять же, исключительно для них же, встреч-пленку, чтобы вы не заливали помещение, капающей с них водой. Вроде мелочь, а приятно. А дальше нас встретили многочисленные стенды, демонстрирующие, что тут можно выиграть в разных вариациях кран-машин. Где-то надо зацепить приз и дотащить его до лотка, где-то просто уронить. В любом случае, добыть из них приз не так-то просто. На наше счастье, что и насколько ценное разыгрывалось, знал только Тюбэй, а потому особо никто не рвался поиграть. Но пару, десятков раз все же наши спутницы отметились. Понравилась им какая-то синеволосая фигурка, как потом объяснил Ито, сделанная с виртуальной певицы Нацуны Йоко. Вот удивился-то, когда он стал утверждать, что она очень популярна здесь на островах. После этого Бузова из моего прошлого уже не казалась таким уж трэшем. Пусть она и не умела петь, да и голоса у нее отродясь не водилось, но она хоть наличествовала в реальности, а это и вовсе не существовало. «И как у нее с концертами?» Задал ему резонный вопрос. «Очень хорошо. Раньше использовали псевдообъемные проекции на полупрозрачные экраны, а сейчас перешли на голографическую трансляцию», заявил он, ни капли не смутившись. «То есть как это? Она что, на концертах даже как бы еще и пела?» Удивился такой постановке вопроса. «Конечно. Если сначала возможности для ее перемещения ограничивались размерами экрана и позволяли ей разве что танцевать, то сейчас ее полупрозрачный образ очень активно двигается по сцене. Правда, новое оборудование очень дорого и применяется только на больших площадках, а в залах поменьше все по старинке. Сам же видишь, какая она кавайная». Ответил он с такой интонацией, что пришлось заподозрить в нем фанаты этой виртуальной певицы. «Вот лучше бы всего этого не выяснял. Может, тогда наши девушки с таким остервенением не старались добыть ее фигурку. Тут еще выяснилось, что поблизости вообще не купить такой. Только по объявлению с рук и в три цены, и так немаленькие. Выпущена она очень ограниченной серией и сейчас нигде не продается, а только разыгрывается в таких автоматах. Пришлось терпеть эту вакханалию азарта. Вот так японцы и подсаживаются на азартные игры. Они здесь есть, но учитывая, что такие в этой стране запрещены, то их вроде как и нет». Пока смотрел, и сам не выдержал и влез. Казалось бы, что за проблема уронить коробку с фигуркой виртуальной певички? А нет, сопротивляется зараза. А на вид кажется так просто все, но в том-то и фокус. Положить выигрыш так, чтобы у человека не возникло даже сомнений, что прямо с первого раза получится сорвать куш. А с другой стороны, сделать так, чтобы люди побились в попытке его достать. Ведь с каждой попыткой приз кажется все доступней. Перенервничал так, что теперь сам стал инициатором пойти перекусить. Тем более в соседнем входе была лапшичная, по-местному раменная. Что меня привлекло? Две добавки можно получить на халяву. Не то чтобы так уж сильно был голоден, но вдруг аппетит придет во время еды. Забегаловка реально оказалась мелкая, настолько, что автомат для заказа они вытащили на улицу. В общем-то, это неудивительно, учитывая цены аренды недвижимости здесь, тем более это был первый этаж. Все эти мейд-кафе ниже второго этажа и не опускаются, а частенько и на третьем, а то и выше находятся. Зато вид из окон хороший, но подниматься туда влом. Потому обязательные симпатичные зазывалы заманивают перед входом. Даже из лапшичной их видно. Девушки принципиально лишние калории отказались набирать. Ладно еще май, но Гремеслава-то, где этого уже нахваталось? Посмотрим, как они потом запоют. Тем более, что это так, скорее легкий перекус, перед предстоящим нервным износом. Со второго раза удалось прорваться мимо этих кран-машин. И опять стенды, только в этот раз с ценами, оказалось, бывшие в употреблении фигурки продавались. И что характерно, состояние не хуже, чем у новых, только без коробки. Явно ведь не дети с ними игрались, иначе ноги-руки они им пооткрутили бы. Но не это меня поразило, а узнавание героев-призраков в доспехах и Евангелиона. Это блин как? Допрос почти с пристрастием подтвердил, что даже название такое же. Какова вероятность совпадения? Да нет ее. В теории. А на практике такой же светлый... Мог что-то такое и выдать, ну или японский аналог. В общем, надо выяснять, кто автор. Но это может ничего не значить, или наоборот. Здесь, на островах, свет почти не развит. И может быть настоящий попаданец, а не как я. То ли есть, то ли нет. Ради одного этого стоило сюда прийти. Жаль, в той жизни не был фанатом аниме. Может, тогда бы больше выявил совпадений. А так прекрасный способ легализоваться. Мир иной, и никто и никогда не создаст того, что было в другом. Возможно, это и не плагиат даже, а сохранение наследия. А еще мысль пришла, что пришельцы могут быть и из других миров, а не только из того, с которым знаком сам. А если они описывают в своих мангах ту реальность? Не все же порождение воспаленного разума под воздействием соответствующих веществ? Что, пытаться узнать всю подноготную всех авторов? Нет, по-моему, это уже какая-то паранойя и просто лишнее. А фигурку этой, ну не помню, как ее там звали, из Евангелиона, купил, тем более так недорого. Не сказать, чтобы прямо она была супер, но силуэт приятный. Явно уже давно сделано. Новые настолько детализированы, что с некоторых ракурсов кажутся живыми, просто такими маленькими. Не выдержал, купил парочку. Тюбэя убью, когда-нибудь, в особо жестокой форме. Зубоскал. «Эврика!» – воскликнул я от пришедшей в голову мысли. «Что?» – удивленно спросила моя невеста. «Май, это тебе», – сказал своей спутнице, протягивая пакет с фигурками. Просто в голову пришла гениальная идея, и откладывать с ее реализацией не стал. Все ведь просто. Она моя невеста и станет моей женой, без вариантов». «В каком смысле?» – растерянно спросила она, с едва уловимой затаенной надеждой. «Дарю, а то Гремеслава вон певичку получила, а ты без подарка». «Нехорошо получается. И вот». Сообщил ей о своем решении, протягивая пакет. Кто не понял, в чем подвох, все просто. Она от меня никуда не денется, значит и фигурки тоже. Вот и пусть пакет теперь таскает, ее же подарок. А я уж как-нибудь налегке. Не барское дело тяжести таскать, пусть и такие легкие. «Что, вот так просто? Ты же их себе покупал и так резко решил подарить. Это из-за насмешек Тюбэя?» Не захотела она так просто сдаваться, однако пакет забрала. Хороший знак, кстати. Взяла, значит, уже почти считает своими. «Май, что такое говоришь? Стал бы я на него обращать внимание, если бы действительно был атаку. Считаю, что совершенно неправильно, если бы его девушка ушла отсюда с подарками, а ты нет. Может, ты сама что-нибудь себе приглядела? А скромничаешь и скромничаешь? Давай же, признавайся. Да пойдем просто прогуляемся по району и поглазеем. Раз в первый раз сюда приехали так поздно, нам еще ведь домой добираться, в отличие от некоторых. А завтра с утра первый учебный день, если кто забыл. Стал давить на обстоятельства, а то, чувствую, еще долго будем выяснять отношения. Конечно, наши проблемы совсем не касались Гремеславы, и лишь частично Тюбэя. У него квартира напротив острова. Это нам с утра тащиться почти из другой галактики, мне так точно». «Тогда тоже четыре». Отреагировала Май на мои слова. «Что четыре?» не сразу сообразил, о чем это она. «Четыре фигурки по моему выбору», — добавила она. «Ну ладно, в чем проблема? Выбирай». Сразу же согласился на ее условия. «Ей таскать пакет, а не мне. Тут главное проследить, чтобы отливки из золота и платины не присмотрела. Если бы именно их, то в принципе ничего страшного. А вот подмену из пластика и силикона сердце рыцаря может и не перенести. В смысле, стоимость интеллектуальной собственности у некоторых зашкаливает за всякие разумные пределы. Боялся, кстати, не зря. Только стратегический ход конем спас от закупа всяких странностей. Вот что ее могло в тех фигурках привлечь. Но мягкие игрушки победили. Вот тут-то Ито прочувствовал, что тоже попал. А что он думал, только мне деньги тратить на удовлетворение женских хотелок? Дальше все было бы скучно, если бы мы по дороге не наткнулись на игрушечные копии почти любого стрелкового оружия, существующего в мире. Во всяком случае, самого известного точно. Продавец уверил, что и на вес оно не отличается, и что даже вблизи не так и заметно, что оно не настоящее. А так стреляет шариками. Если пользоваться неаккуратно, легко можно глаза лишиться. А затем и очень существенной суммы на его восстановление, если денег хватит. У меня лично победила жадность. Стоят такие эрзацы весьма недешево, а практической ценности не несут. А хотелось. Домой возвращался в компании двух девушек, будто специально одетых, чтобы к ним в метро пристали извращенцы. Видимо, те почувствовали неладное и на провокацию не поддались. Зато Май, пользуясь монопольным положением, как ее и проинструктировала одна из сестер, беззастенчиво меня домогалась. Все коленки отсидела, а ведь ей даже место сидячее пару раз уступали рядом со мной. В общем, ничего необычного не происходило. Тренировки не прекращались даже там. Так незаметно добрались и до своей станции, а потом дошли и до калитки. В дом, однако, заходить в очередной раз не стал. Благо, был повод. Гримислава самостоятельно телепортом воспользоваться не могла. Впрочем, как и я. Но у меня всегда была под рукой Май.